Подумаем. Время есть, пока сделают. Там, кстати, болтали, что какой-то родительский день намечается. То ли посылки из дома, то ли валентинки. Короче, нужно узнать. Может, от подарков в этот день отказываться нельзя? Вот и всучу. Так, готово. Ну чего там у меня получилось? Вытянув руки, я отодвинул от себя лист с рисунком и критически оглядел результат работы. На круглом диске, залитом глубоким синим цветом, в центре две черные стилизованные фигуры ведьм, летящих на метлах, в высоких ведьмовских шляпах и свисающих с метел юбках, из-под которых выглядывают башмаки с загнутыми вверх носами. Ведьмы изображены одна за другой, одна поближе, другая подальше. Под широкополыми шляпами на лицах, обозначенных только овалом, узкие красные глаза формы веретена, широкие по центру и сужающиеся к краям, такие, какие рисуют животным, например, кошкам. По краю диска надпись, выполненная в виде эльфийских рун: «Мы ночь разбудим светом горящих глаз». ХМ, вроде ничего. Синий цвет, глазурь, надпись, золотом, на глаза, красные рубины, ведьмы. Ведьмы, глазурь или агат, может, черный агат пойдет. Посмотрим, каких оттенков они у ювелира. Я еще раз критически оглядел листок и сморщил нос. Не пойдет, не то. Хэллоуин какой-то. А вообще, ведьмы тут есть в принципе? Я как-то не уверен в этом вопросе. Но даже если есть, то при чем тут маги? На земле маги вроде круче ведьм. В эсфере-то вообще ведьм нет. И главное, наверное, наворот драгоценностей на значок не есть гуд. В университете не голытьба учится, у них блестящих камешков и золотых побрякушек вполне хватает. Не удивишь. Значит что? А значит, нужно сделать что-то, что будет дороже здешней ювелирки. Что у нас дороже? Артефакты. Значит, артефакт? А что? Такого тут я ни у кого не видел. Артефакторы ерундой не занимаются. Все по документам шуршат, да. Военные что-то делают. И есть у меня подозрение, что, окромя этих направлений, ничего они не знают. Ну не попадались мне тут на глаза лавки с магическими безделушками. А коль такого тут не делают, то, значит, не заметить не смогут. А как я его изготовлю? Как, что голову ломать, наложить иллюзию, закрепить ее в основе значка? И все дела, все, равно меня на большее не хватит. Окей, значит, так, ведьм выкидываю, оставляю одну черную основу и надпись по краю, затем, по центру появляется морда Хайтанги со светящимися глазами. А кто тут знает, кто такой Хайтанги? Наверняка, как и о ведьмах, никто. Ну рожа и рожа, может, для местных еще и не особо страшная будет. Он в общем-то, с виду ничего, да. Тогда так, на черном круге внезапно появляется пара красных глаз. Просто глаз, точно. Монстра к ним каждый дорисует себе сам, по вкусу. Потом еще одна пара глаз, еще одна. Первая моргает, еще глаза, пока все поле не заполнится ими. И в этот момент пускаю по надписи бегущую вспышку импульс, засвечиваю в ней последовательно по одной букве. Дойдя до конца, импульс поджигает всю строку. Надпись мерцает и медленно гаснет. Хау, выглядеть должно эффектно. Мелочи, конечно, нужно будет еще подшлифовать, но идею можно взять за основу и сначала значок сделать, а потом уже к нему привязывать иллюзию. Так, поставим в памяти галочку «Зайти к ювелиру» и будем считать, что день прошел не зря. На кафедре языков я засветился, народ взбодрил, значок придумал. Ай да я, осталось только свалить отсюда, предварительно кое-кого покурощав. Я вздохнул, вспоминая глаза Хелли и оскал Дины. Вот только нечем курощать. Плюшек нет. На следующий день, шлеп, толстенькая коричневая книжка в потертом кожаном переплете плюхнулась на стол. Я, сморщив нос, без всякого удовольствия смотрел на нее. Сплошные засады кругом. Вчера так мило поговорили с Эльвина, я уже губу раскатал на посещение архива. А сегодня, после того, как я ему и еще двум его коллегам продемонстрировал свои знания неизвестных мне до сегодняшнего дня языков, мне вместо доступа к архиву подсунули это произведение. На, мол, переводи. Драсте, приплыли. Оно мне надо? 40 с лишним листов прочитай. Переведи, а перевод запиши в тетрадь. Ага, сейчас, калоши надел и побежал. Это сколько времени придется потратить, еще и после учебы. А что, взамен, я почти так и поинтересовался у Эльвина. А что я буду с этого иметь, тот явно не ожидал, что я потребую оплату за свои услуги, и несколько растерялся на его несколько неуверенный спич о том, что «неужели я не хочу повысить уровень своих знаний», переводя всякие редкие замшелости, я ему спокойно ответил, что уровнем своих знаний я вполне удовлетворенный отсиживать свою задницу за просто так, переводя какие-то ненужные мне невнятности, не намерен. «Знаете, я студент», — сказал я ему, — «студент столичного университета, а в столице всегда найдется, чем заняться студенту, более интересным, чем перевод». Эльвина и сотоварищи надулись и обиделись, что может быть интереснее, чем познание нового и разгадка древних тайн. Ну, в другом месте и в другой ситуации я бы с ними согласился, сам страдаю любопытством, порой излишним, однако сейчас совсем не та обстановка, в которой можно любопытствовать, попусту переводя время. Время, его у меня мало, я даже не знаю, насколько его мало, поэтому взывание к моей совести и любознательности я проигнорировал и определил конкретную цену своей трудовой деятельности. «Доступ в архив. Зачем он вам?» Я объяснил, мол, у меня дома мама с папой, скучаю, еще у меня там невеста с приданым в виде замка и княжества, и я по ним тоже скучаю, по всем троим сразу, а тут у меня только белозубая улыбка и больше ничего, желание здесь своим горбом заработать на замок и княжество, начиная с нуля, у меня нет, и поскольку у меня тут ничего нет, я просто хочу туда, где у меня кое-что есть, и желательно быстрее через портал. Такие естественные, понятные причины, против которых трудно что-то возразить. И не возразили, а стали думать, как быть. Не знаю, удастся ли вам получить доступ в архив. Все регламентируется советом. Вы ведь пока только студент, первый курс, еще ваша вторая профессия. И вы иностранец, хоть и принявший присягу. Допустить вас со всем этим до свободного поиска в архив, вряд ли наша служба безопасности на это согласится, с большим сомнением в голосе произнес Эльвина, скептически пожав плечами. Мда, вполне возможно, хоть, как говорится, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя, процесс покорения данной горы может затянуться один сихот его знает насколько, торопливость, не та черта, которая приветствуется в магической гильдии. Вспомнил я слова господина Матедиуса, сказанные им на первом занятии. Да, они тут запросто могут лет 10 чесаться, размышляя, впустить или не впустить. Насколько я понял, неожиданно подал голос один из присутствующих, Эриадору в общем-то нужны книги о порталах, а не доступ в архив как таковой. Ведь так, спросил он меня. Собственно говоря, да, ответил я, меня интересует конкретный вопрос, и ни на какие тайны прошлого империи я не претендую. Да, с неким разочарованием в голосе отозвался Эльвина. Какой вы, оказывается, практичный человек. На первый взгляд вы мне показались несколько более интересующимся. Будешь тут интересующимся, когда часики тикают. Я думаю, что книги мы вам обеспечим, продолжил между тем магистр. Они не относятся к запрещенным или опасным. Некоторые из них читают уже десятилетиями, а может, даже столетиями, и ничего страшного пока не случилось. Так что наверняка их можно будет спокойно выдать для ознакомления, даже первокурснику. Уж не знаю, правда, что вы там поймете. Читать зачитанные до дыр гримуары, от которых нет толку. Фееричное занятие. Эх, ладно, все равно больше ничего нет. Ознакомлюсь хоть с макулатурой, а там посмотрим. Но вы же понимаете, что мы не можем просто так вам их давать, нарушая принятые в университете правила, ректор, скорее всего, будет против. Понятно, сейчас с меня запросит плату, кто бы сомневался. Короче, договорились до следующего, я им перевожу, а они снабжают меня литературой. Книга, которую я плюхнул на стол, была из личной библиотеки магистра Эльвина и являлась моим задатком. Пока они утрясают вопросы с ректором, я делаю перевод. Без удовольствия я еще раз посмотрел на книжицу. Жирная-то какая, как бы мне ее побыстрее пульнуть. Хм, разговор с Эльвина и сотоварищи состоялся только что, а с утра был еще один цирк в оранжереях. А теперь вы берете садовую лопаточку и начинаете вскапывать землю вот так, полный энтузиазма, Местный агроном показывал, как это делать. Я стоял в толпе целительниц, внимательно смотрящих на это действо, и малость обалдевал. Они что, серьезно? Они же дворянки. И вот, так вот будут рыться в земле, фантастика. Перед вскобкой была экскурсия. Старшекурсницы, захлебываясь от восторга, рассказывали, что они посадили и что у них выросло, и как они за этим ухаживают, и когда они будут собирать урожай, и что они с ним потом сделают. Глаза горят, энтузиазм хлещет, только что парни валит. Что с ними, в чем причина? Может, просто дело в том, что они в кои-то веки что-то сделали своими руками? Пришла мне в голову простая мысль, когда я пытался объяснить себе их поведение. Свое, оно дорогого стоит. Потом еще дух, соревнования. А ну, у кого самый большой огурец вырастет, тому зачет. Забавно, конечно, но в земле я рыться не собираюсь. Я вам не крестьянин. Крестьянин не крестьянин, но, когда все взяли в руки лопаты, пришлось изобразить лояльность и солидарность с массами. Поковырялся, вместе со всеми. Впрочем, не я один такой вялый был. Все, поступившие в этом году, тоже не проявляли активности. Видать, духом соревнования еще не прониклись. Потом, когда я хмуро мыл руки под прозрачной струей воды из-под большого медного крана, на глаза попалась Стефания. Свернув с дорожки, она сунулась к первым попавшимся ей целительницам и что-то спросила. «Меня, что ли, ищет? Интересно, зачем?» — подумал я, брезгливо, разглядывая так и не вымывшуюся из-под ногтей землю. Я поднял глаза и увидел итог разговора. Старшекурсница как раз закончила что-то говорить Стефании, с придовольной рожей, повернувшись к ней спиной, задефилила по дорожке, сопровождаемая двумя подружками. Стефи же стояла с распахнутыми глазами, вытянутым лицом и губами, сложенными буквой «О», обтекает. Видать, какие-то откровения услышала. Тоже мне повелительница тьмы. Ей гадостей наговорили, а она стоит, глазами лупает. Стефания меня не видела, поэтому, придя в себя, она повернулась и быстро исчезла, наверное, переваривать обиду. Догонять я ее не стал, тогда бы пришлось показать, что я все видел, а это Стефе будет неприятно. Да и настроения, честно говоря, не было, чтобы еще кого-то успокаивать и выслушивать. Хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы раз и навсегда закончить с этим кретинизмом и оказаться отсюда как можно дальше. Короче, весь день сплошные траблы. Я посмотрел на книгу, представил, как я занимаюсь переводом, вспомнил свой недовскопанный участок в оранжерее под номером 17, еще, что завтра снова до обеда маразматические предметы, оканчивающиеся двумя часами целительства, и меня перекосило. Нужно срочно сбросить стресс, иначе моя психика необратима травмируется, понял я. Как это сделать и на ком отыграться? На красавицах, которые нахамили Стефании, и ведь не боятся на темных наезжать. Хотя по Стефе видно, что она ромашка. Если она будет продолжать в том же духе, то репутация темного факультета несомненно пострадает. Нужно будет поговорить с ней на эту тему. А пока, как же проучить наглячек? Хм, помнится, две из них заядлые огородницы тарахтели про выросший у них великолепный урожай целебного репейника так, что преподу пришлось их затыкать. Хм, чувствительная для них точка, однако. И что, выполоть им сорняки на участке? Уку. Я отрицательно помотал головой. Разве я похож на крестьянина? Вот займусь прополкой, стану на него похожим. И потом, это примитивно, и крайних сразу найдут. Почему-то мне кажется, что это будем мы со Стефи. Тут нужен какой-нибудь виновник, на которого можно будет все свалить, с которого взятки гладки, и, желательно, не мой. Мм, там заборчик маленький есть, за него запустить животину какую-нибудь. О, точно, козла. Мм, где я возьму козла? Помельче нужно, кролика, точнее, кроликов, а они соблазнятся их репеем, кто ж его знает, будут они его жрать или нет. Хм, свиньи, точно, эти все сожрут и перепашут, и взятки гладки. Чья свинья? Ничья. На ней ведь не написано, чья она. Не написано, написано, не написано, переписано. У-у-у, это же классика. Университет вздрогнет. Но если не университет, то кафедра целителей точно. Все решено. В оранжереях на днях случится внезапное нашествие свиней с последующей массовой проверкой на интеллект. Класс. Я щелкнул пальцами. Значит, Так, мне нужны свиньи, в количестве 3 штук, краска, кисточка и напарник. Один я не справлюсь. А кто у нас напарник? Кто у нас напарник? Что за вопрос, Стефания? Кто же еще? Я широко улыбнулся. Мы же сокурсники, Стефания. Хрю-хрю-оу. Да держи ты его. Он дергается. Дергается, значит, живой. Смотри, вырвется. Ой, держи его. Я не умею со свиньями обращаться. Будто я умею. Держи и все. Хрю, свин. А ну лежать. Хрю. Вот уж не думала, что это будет таким кошмаром. Когда Ири вчера пришел ко мне в гости и предложил пройтись по городу, я подумать не могла, что последствия этой прогулки будут настолько неожиданные. Пока мы не вышли за ворота университета, Ири рассказывал о том, что происходит у него на целительском факультете. Знает, что мне это интересно, и я всегда с удовольствием слушаю. Но как только мы вышли за стену, Ири сменил тему. Стал рассказывать про характер его сокурсниц, что он поражен, насколько их поведение далеко от благородного и больше подходит, пожалуй, безродным торговкам на базаре. Какой он внимательный, подумала я, с благодарностью глядя на него. Он тоже это заметил. Торговки, лучше не скажешь. И как у них язык поворачивается такое говорить. Я нахмурилась, вспомнив свою беседу у оранжерей. Я ведь только спросила, где мне найти Риадора, а это, мне кажется, такое недостойное для дворян поведение не должно быть оставлено без осуждения и наказания, обернувшись ко мне, сказал Эри, прерывая мои мысли. Да, совершенно без раздумий кивнула я, только кто это сделает, а мы на что? Приподняв брови, доверительно наклонился ко мне. Риадор, давай мы их проучим, давай. А как? Есть отличная идея. У этих селянок есть грядка, где они выращивают цветочки, которые очень любят, а мы им туда свиней запустим. Свиньям, свиней, так сказать. Здорово. От избытка чувств я захлопала в ладоши. Придут, а там свиньи такие же, как они, наглые и хрюкающие. Здорово. А нас потом не накажут? А кто узнает, что это мы? Свинки ведь говорить не умеют. Главное, чтобы нас не заметили, когда мы будем их подбрасывать. Смотри, у меня уже все продумано. Ири рассказал свой план. Он предложил купить 3 небольших свинок или поросят на рынке, привезти их в университет и выпустить в оранжерею. Почему 3? Не поняла я. Чтобы наверняка, кто его знает, как себя поросенок поведет. Может, он сытый или ленивый, бегать не будет. А 3, это уже с гарантией. А как мы их в университет пронесем? На воротах ведь заметит. Все просто. Смотри, Ири предложил использовать существующие порядки. Поскольку за стену не пускали посторонних, а грузы студентам и в университет доставлять все равно приходилось, у ворот существовал специальный склад. Всякий, кто желал что-то передать внутрь, привозил это туда и выгружал груз работникам, а те уже развозили внутри университета кому, что предназначалось. Ири предложил купить 2 дорожных сундука, запихать туда свиней и переправить их таким образом. Свиней 3, а сундука 2, озвучила мысли я. Нужно тогда 3 сундука. Один возьмем большой, другой поменьше. В большой засунем 2. Зачем? Все не понимала я. Чтобы цифры не сходились, пояснил он. Когда начнут выяснять, откуда внезапно взялись свиньи в университете. 3 свиньи, 3 сундука через грузовой терминал. У кого-то в голове числа совпасть могут. Правда, 3 свиньи и 2 сундука тоже могут совпасть, но вероятность этого ниже. Через что? Переспросила я. Терминал, вероятность, а что это значит? А, не обращая внимания, махнул рукой Эри. Это слова с моей родины. Не забывай, что я иностранец. Ну как тебе мой план? А если они задохнутся в сундуках, или захрюкают, наделом дырок, а свиней напоим? Напоим, а они разве пьют? Я слышал, что их можно напоить пивом, и они даже вроде любят это дело. А как мы их потом разбудим? Они же пьяные будут. Другого зальем. Возбудина. Возбудина. Я наморщила лоб, пытаясь вспомнить, не слышала ли я раньше этого слова. А что это? Это такая штука. Ну как тебе объяснить? Короче, если ее влить в хряка, то он начинает быстро-быстро делать поросят. Ну, понимаешь, о чем я? Ага, закивала я. Откуда он это знает? Он что, свиней держал? Ну так ты согласна это провернуть? Провернуть? Ты согласна с моим планом? Вздохнув, перефразировал свой вопрос Ири. Ну не знаю, растерянно протянула я. А если заметит, оранжерея на отшибе, Место пустынное, народу мало, а если еще от стены заходить, там, где кусты, так там вообще никого нет. Засунем в окна для проветривания, и все, привет. Как-то боязно, чего боязно-то? Ты слышала про студенческие шутки и розыгрыши? Вот это они и есть. Неужели ты собираешься Сиднем просидеть в университете все годы учебы и ничего такого не сделать? Такого, о чем можно будет с удовольствием вспоминать до старости? Почему? Хотела. А вдруг меня из университета выгонит? Чига? Удивленно протянула Эри. Тебя из университета? Ты это, серьезно? Темных магов не любит. И много их тут, этих темных магов, с легкой иронией в голосе поинтересовался Эриадор. Ну я, ты и я, ты да я да мы с тобой, двое, всего двое. Эриадор поднял правый указательный палец вверх, сделав многозначительное лицо. И что, а то, что делать то, что делают темные маги, в этом университете, могут всего лишь двое, ты и я, смекаешь? Ну и что, кому нужно это умение? Хм, кому? Ну, во-первых, раз взяли на учебу, значит, кому-то это надо. А во-вторых, ты знаешь, чем занимаются темные маги? Спросил он меня. Убивают всех. Все остальные тоже убивают. И воздушники, и водники, и тем более огненные. У всех есть боевые заклинания. Даже у целителей и артефакторов они есть. Так чем занимаются темные маги? Ну я как-то не очень себе представляю, призналась я, с удивлением осознав, что я действительно этого не знаю. Все мои мысли были всегда направлены на целителей. Смертью они занимаются, сказал Риадор, не дождавшись от меня ответа. С смертью. Смертью, шепотом повторила я страшное слово. Смертью. А что такое смерть? Смерть, смерть — это конец. Конец жизни. Ну не совсем. Смерть, это как бы обратная сторона жизни. Понимаешь, как монета. Две стороны. Жизнь-смерть, жизнь-смерть. А, это все знают. И что, что, а то, что всех людей интересует жизнь и смерть. Их жизнь и их смерть. И правители, которые у власти, а также богачи и великие полководцы ничем в этом плане не отличаются от простых смертных. Все хотят жить, никто не хочет умирать. Я молча смотрела на него, ожидая продолжения. Я не понимала, о чем он. Если целитель может продлять жизнь, то почему магистр смерти не может, скажем так, отдалить смерть? Ведь он знает, что это такое смерть. Как ты думаешь? Спросил меня Эри. Отдалить смерть? Никогда о таком не слышала, покачала головой я. Но если магистр отдалит смерть, как ты говоришь, то тогда получается, что он будет продлять жизнь, так что ли? Заметь, ты сама это сказала, ответила Эри, назидательно поднимая вверх отставленный указательный палец. И если так, то выходит, что темный маг тоже может быть целителем, пусть несколько своеобразным, но целителем. Целитель в зеленой мантии, со светлой стороны силы, а целитель в черной мантии, с другой, с темной ее стороны. Мм, как тебе такая идея? Никогда не слышала, покачала я головой, чтобы темные маги исцеляли. Не в обиду тебе будет сказано, но предположу, что ты много чего еще не слышала. И это совсем не значит, что что-то не существует только потому, что ты об этом не слышала. Но даже если такого нет, даже если такого нет, Эри снова поднял вверх указательный палец, это ведь не значит, что ты не сможешь это сделать. Закончишь учебу, времени будет навалом, займешься исследованиями, создашь свою школу, станешь знаменитой темной целительницей. А что, неплохая идея. Так ты это все придумал, возмутилась я. А я тут уши развесила, слушаю его. Почему? Спокойно ответил Эри. Вполне возможно, что это осуществимо. Ты же хотела стать целителем, так стань им. Будущее зависит от тебя. Слышала такое? Нет, не слышала. А ты не шутишь? Ты действительно думаешь, что это возможно? Ты же маг. А маги, говорят, они умеют творить чудеса. За такими странными разговорами мы дошли до места, где у университета стояли извозчики. Эри взял экипаж, и мы поехали на рынок. Я с удовольствием разглядывала улицы и людей с высоты сиденья, попутно размышляя о словах Эриадора. То, что он сказал, было очень необычно, но мне это нравилось. Если подумать, а правда, почему так нельзя? Никто этого не делает. Ну и что, это ведь совсем не значит, что это невозможно. Я же хотела быть целительницей, хотела. Когда ехала сюда, была уверена, что будет трудно, нелегко, но я совсем справлюсь. Но мне не Повезло, и я отказалась от своей мечты. Айри предлагает способ ее осуществить. Очень странный способ, и сразу понятно, что непростой. Ну, и что? Главное, чтобы вышло. Пусть будет трудно, пусть смеются, но я справлюсь. Если я захочу, то я своего добьюсь. А я хочу, пожалуй, действительно стоит попробовать сделать так, как сказал Айри. Вдруг получится, вот все удивятся. А с чего мне тогда начать? Наверное, нужно изучить целительское дело. Чтобы отдалять смерть, все равно нужно знать, как человек устроен. А как я это узнаю? Меня ведь этому никто не учит. А тут мы приехали на рынок, и свои мысли я отложила на потом, потому что я была здесь всего лишь однажды. Первый и единственный раз вместе с родителями, перед их отъездом. Тогда мы покупали вещи в небольших лавках, расположенных с краю рынка. Ири же уверенно направился в глубину рыночного круговорота. Пробравшись сквозь торговые ряды и толпы людей, мы вышли туда, где торгуют животными. Ири походил вдоль низеньких загонов с поросятами и, выбрав, на его взгляд, подходящего, достал веревку и принялся измерять животное, сильно перегнувшись через невысокий заборчик загона. «Зачем вы его меряете, господин?» — удивленно поинтересовался продавец, наблюдая, как Ири прикидывает к недоуменно хрюкающему поросенку веревку. «Это очень хороший поросенок. Если вы будете его кормить, то он может вырасти гораздо больше». «Да вот», — небрежным тоном ответил Ири, — «хочу посмотреть, поместится ли он на мое золотое блюдо». «Золотое?» — открыл рот крестьянин, с восхищением уставившись на Ириадора. «Ага», — ответил ему Ири с невозмутимым видом, завязывая узелок на веревочке. «Знаешь, как это непросто золотую посуду иметь. Вечно то свисают с краев, то маленькие не достают до них. А ведь все должно быть как положено. Золото требует к себе уважения, но тут никому доверять нельзя. Приходится самому ходить, выбирать. Золото есть золото». Глядя, как крестьянин в линялой холщовой рубахе, подпоясанной веревкой, с серьезным видом понимающе кивает, да, мол, золото есть золото, я невольно начала хихикать, на что Ири сделал в мою сторону жест, поднял вверх указательный палец, молчи, мол. Померив поросят, Ири пошел выбирать сундук. Поприкладывав веревку с узелками, он вместо двух выбрал один, высокий и узкий, заказав вделать в него две вынимающиеся полки на ножках и насверлить дырок в днище. На вопрос продавца, зачем портить сундук, объяснил: а чтобы никто не задохнулся по дороге в дом прекрасной леди. Продавец покосился на меня, ухмыльнулся и больше вопросов задавать не стал. Он что, подумал, что я та самая леди? Ну ничего себе. Но Ири потащил меня дальше, не дав возмутиться. Жилье снимать? Зачем? Не поняла я. Поросят где-то нужно поить и в сундук засовывать. Если будем делать это на улице, знаешь, сколько будет свидетелей. А понятно, а это долго? Ири задумчиво посмотрел на меня и спросил: ты что, устала? Да нет, но к завтрашнему дню нужно математику и историю готовить. Ладно, давай я тебя отвезу назад, а конспиративную квартиру сам подыщу и все остальное организую. Конспи что? Тайное логово. Ну ладно, пойдем. Вон извозчик мотыляется. Мы вернулись назад. Ири меня высадил, а сам снова уехал. На следующий день ничего не происходило, а на мой вопрос, заданный шепотом, не отказался ли он от своего плана, Ири ответил: готовься, как только я свистну. Ага, ответила я, не поняв, зачем и когда он собирается свистеть. Все же услышат. Но все оказалось просто. Ири сегодня подошел ко мне и, глядя в другую сторону, уголком рта заговорщицки спросил: готово? Ой, испугалась я. Не ойкой. Через 10 минут жду тебя на повороте, где договаривались. Не забудь надеть что-то вместо черной мантии. И не беги. Иди спокойно. Давай. Ага, кивнула я, стараясь сделать это незаметно и тоже отвернувшись от Ири. Когда я, торопливо переодевшись, с бухающим сердцем пришла на назначенное место, там меня уже поджидал Ириадор, делая вид, что он просто прогуливается. «Где ты ходишь?» — тихо зашипел он на меня. «Я только переоделась, как ты сказал», — обиделась я. «Они уже возятся. Сейчас еще хрюкать начнут. Давай иди вон до того поворота, где кусты. Если на дорожке никого нет, тихонечко помашешь мне рукой. Вот так, поняла? Там чаще всего ходит самое оживленное место». Я прошла вперед, чувствуя, как у меня замирает душа. то ли от восторга, то ли от страха. За поворотом никого не оказалось, и я подала знак, как он научил, помахала ладошкой опущенной вниз руки. Через пару секунд сзади раздалось постукивание колес по дорожке. Я обернулась и с удивлением увидела Эри, толкающего тележку с наваленными на ней узлами. Такими тележками пользовались местные служанки, возя на них постельное белье. Сверху на Эри была накинута какая-то хламида, скрывающая его зеленую мантию. «Класс, никого», — сказал он, проносясь мимо меня с тележкой. «Догоняй, давай, гоу, гоу, гоу». Мы стремительно промчались по участку дорожки, ведущей к оранжерее, но на повороте съехали с нее прямо в просвет между кустами. Свернули и минут пять петляли среди кустов по каким-то прогалинам, пока неожиданно деревья не расступились, явив нам блестящую стеклом стену оранжереи. «Прибыли», — с удовольствием в голосе сказал Эри. «Хрю-хрю-рю», — благодушно раздалось из тележки. «И вовремя», — добавил Риадор, услышав это «хрю-рю». «Сейчас будешь помогать», — сказал он мне, аккуратно снимая верхние узлы. «А что нужно делать?» «Будешь держать пьяных свиней, пока я буду в них зверин заливать. Я не умею, не боись, ты же темный маг, а им положено с всякими тварями возиться. Считай, что ты приступила к тренировкам на свиньях». На этих словах Эри вытащил из тележки слабо шевелящийся мешок, развязал горловину и, подняв его за уголки, аккуратно вытряхнул на землю поросенка. «Хру», — поинтересовался тот, с усилием поднимая от земли голову. «Ну ты, братец, и нарезался», — сказал, обращаясь к нему, Эри. «Хрюкать даже не можешь, сейчас я тебя протрезвлю. Стифи, держи его». «Ой, а как?» — двумя руками за морду. «Вот так, если не хочешь, чтобы он тебя облизал, то близко не наклоняйся. Или ты хотела в пятачок его поцеловать, такого красавца? Сам целуй, от него воняет. Чем от него так несет? Высококлассной сивухой, перегаром и чуть-чуть навозом. Смотри, на нем что-то нарисовано», — заметила я. На каждой задней ляжке поросенка красовалась цифра 4. «Где? А, это? Это я сделал. Хочу посмотреть, как долго четвертую свинью искать будут». «Какую четвертую?» — не поняла я. «У нас же их только три». «Я на поросях цифры написал. 1, 2, 4, пояснил Эри. «Как ты думаешь, когда поймают с номерами 4 и 2, номер 3, искать будут или нет?» «Думаю, что да». Начала я догадываться, что именно придумал Эри. «Вот и я надеюсь. Хотелось бы, чтобы это продолжалось как можно дольше». «Ну так ты его держишь?» «Держу», — ответила я, пытаясь сообразить, как быстро бы я догадалась, что свиней было всего три. «Наверное, никак. Ай, момент». Эри достал из тележки бутылочку темного стекла и небольшую воронку. «А зверин принимать по 3 ложки в день?» — прокомментировал он, взбалтывая бутылку и рассматривая ее содержимое на свет. «Надеюсь, подействует». Эри вставил конец воронки в рот поросенку и не спеша вылил туда примерно 1/3 содержимого бутылки. Поросенок послушно глотал, не пытаясь сопротивляться. «Ну и как?» — спросил его Эри, вынимая воронку и оценивающе глядя на порося. «Ты звереешь или нет?» «Хрю», — ответил поросенок. «О», — обрадовался Эри, — «лыко вязать начал. Так, пока клиент дозревает, давай другого, подержи». Он сунул мне в руки бутылку и воронку и полез в тележку за следующим, с которым он провел те же самые манипуляции, что и с первым. Тоже было проделано и с третьим. «Ну как там наша первая жертва?» — тонус повысился, — спросил через спину Ириадор, укладывая инструмент в тележку. «Глянь там, у него с глазами что-то», — ответила я, оглядев поросенка. «А что с ними?» — спросил, оборачиваясь, Эри. «Один вверх смотрит, а другой куда-то в бок». «Да ну», — удивился Эри. «А ну-ка». С этими словами он подошел, наклонился, посмотрел и вдруг не сильно щелкнул пальцем по пятачку. «Хрю», — грозно сказал поросенок и, немного повращав глазами, сфокусировал взгляд на обидчике. «О, смотри, все работает», — обрадовался Эри. «Хрю, хрю, хрю», — задергался поросенок, пытаясь встать на ноги, и бегать ему захотелось. «Класс, действует. Сейчас мы, милый друг, тебя в оранжерею и закинем. Вот там и побегаешь, разомнешься. Может, все-таки не надо?» — робко спросила я. «Чего не надо?» — удивился Риадор. «Чего не надо? Все уже сделано. Такая шутка должна получиться, а ты — не надо. Не трусь, темная». «Я не темная». «Тогда тем более», — непонятно ответил Эри. «Ну я пошел». Он запихал поросенка в мешок и, крадучись, вдоль кустов направился к оранжерее. Я с напряжением наблюдала, как он развязывает животному ноги и вытряхивает из мешка в открытую фрамугу. Раз, и он там. Через 5 минут все было кончено. Все поросята оказались внутри. Все, валим отсюда, прошептал прибежавший Эри, торопливо, запихивая мешки в тележку и забрасывая следом вынутые ранее узлы. Сейчас снова дорожку проскочим, я поеду тележку возвращать, пока не хватились, а ты пойдешь привлекать к себе внимание. Зачем? Чтобы все видели, что в это время ты была в другом месте, и никак не могла разорять оранжерею. А как? Как я его привлеку? Найди ту дылду в зеленом, которая тебе нахамила, подойди и пни ее. Еще чего, благородные девушки так не поступают. Ну тогда поцелуй. Ты что, как ты такое можешь? Короче, придумай что-нибудь, чтобы тебя заметили. ТСС, дорожка, давай, ты первая. Дорожка и в этот раз оказалась пустой, и мы быстро проскочили. Опасный участок, откуда тут свинья? Кто пустил свинью в оранжерею? Донесся до нашего слуха откуда-то издалека полный негодования женский крик, когда мы уже почти достигли кустов. А ну пошла отсюда, ходу, Стефи, ходу, торопливо прошептал Эри, наваливаясь грудью на ручку тележки. Эри, прискорбный случай, произошедший вчера в нашей оранжерее. Управляющий, заложив руки за спину, хмуро вышагивал перед строем учеников университета. Каким-то непостижимым образом в ней оказалось 4 поросенка. Ага, прокомментировал я про себя, третьего, значит, еще ищут. Кульненько. Я стоял рядом со Стефанией, склонив голову и сцепив перед собой пальцы опущенных рук, с выражением глубочайшей скорби на лице внимал словам оратора. Стефи тоже, не поднимая низко опущенную голову, бурила взглядом паркетный пол зала, где нас собрали. Молодец, каяться не побежала. Оранжерее нанесен весьма значительный ущерб. Мда, кто ж думал, что так выйдет. Неудачное стечение обстоятельств. Я таких разрушений не планировал. Моих свинок обнаружили 2 целительницы, зашедшие в оранжерею, посмотреть, как растет их чудная травка. Одна из них осталась противостоять нашествию, а другая помчалась за помощью. Ноги ее принесли к фонтану, любимому месту посиделок студентов. И надо ж было так случиться, что среди отдыхающих не оказалось никого с целительского факультета. На просьбу о помощи толпа будущих специалистов в области Бейлома и с энтузиазмом откликнулась и со всей энергией молодости ринулась ловить свиней. В результате, как говорится, лекарство оказалось хуже болезни. Воздушники, водники и же с ними в земле не копаются, и для них вся трава просто трава. Если сначала все еще ходили по дорожкам, то как только из зарослей целебных растений выскочили поросята, все полетело к чертям. В азарте погони за ними ребята перепрыгивали оградки, с размаху врубаясь в кусты, ловили поросят в броске, опять же с падением голкипера на грядки накидывали на них мешки. Целительницы, приведшие помощников, под конец уже просто непрерывно визжали. Слова и увещевания у них кончились. Тут еще кому-то в голову пришла идея использовать магию. Бздыш! Воздушная волна, которая по идее должна была сбить порося с ног, прошла выше, выбивая стекла из рам. А-а-а! Какой дурак там магию использует? Гони на меня, гони! Бздыш! Да вы тут первый курс поубиваете. Они еще щиты не умеют ставить. Стойте, идиоты! Бздыш! Хорошо гуляют, подумал я, осторожно заглядывая в дверь. Точно, год, не будет урожая. Короче, пока на шум не прибежали преподаватели и главный агроном с лопатой наперевес, полоранжерей разнесли, а посадки вытоптали. Поросят поймали уже после того, как у них кончился завод и они сами попадали от усталости. До этого они носились, словно спайклы, лихо сигая через все препятствия, попадающиеся у них на пути, и уворачиваясь от протянутых рук. Затем дело дошло до цифр. Смотри, на нем 4 нарисована, а на этом 1. Тут 2. А где 3? Не знаю, бегает, видимо, где-то. Куда же он убежал? Пойдем искать. Искались 15 минут, ничего не нашли. Наверное, к воротам побежал. Наверное. Да ладно, дался он. Не, так дело не пойдет, подумал я. Шоу должно продолжаться. А я знаю, куда девался 3. Громко сказал я, выходя вперед. Куда? Смотрите. Я указал рукой на поросенка. Тот лежал, часто дыша и вывалив на бок язык. Поросенок был весь покрыт мелкими красными прыщиками, а язык был какой-то синюшный с зелеными крапинками, плюс налитые кровью и выпученные глаза. Ведуха, еще та, они наелись травы, которая тут растет. И что, а трава-то тут непростая. Наверное, он наелся разной, внутри у него все смешалось, и получился эликсир невидимости. Ха-ха, какая глупость, эликсира невидимости не существует. Да, а куда же он тогда делся? Да найдется, убежал, и все поймаем. А я думаю, что он стал невидимым и просто где-то лежит без сил, как эти. Громко, для всех, сказал я, указав рукой на пойманных поросят. Ерунда, если бы вы немного больше поучились, то знали бы, что это невозможно. Да, ну ладно, мысль я вам бросил, подумал я, отступая назад. Если она попадет кому-то в мозг и он начнет ее думать, это будет забавно. Полностью уничтожен урожай целебных трав, который выращивали целители. В итоге под угрозой срыва оказался учебный процесс, поскольку варить зелья не из чего. Управляющий выдержал паузу, в полной тишине сделав еще несколько скорбных шагов. Травы для занятий будут, конечно, найдены, продолжил он, но все это стоит денег, и смею вас заверить, немалых. Кроме того, восстановление оранжерей тоже выливается в кругленькую сумму, очень кругленькую. И если это чья-то глупая шутка, то шутника ждут большие неприятности, очень большие. Я скосил глаза на втянувшую голову в плечи Стефанию. «У меня все», — сказал управляющий, — «я вас больше не задерживаю. Прошу всех на занятия». Под впечатлением от услышанного, тыкаясь в спины и наступая друг другу на ноги, студенты повалили к выходу. Наклонив голову, я сбоку заглянул в лицо Стефи. Оно было хмурым, губы поджаты. «Ну и ладно», — подумал я, направляясь за всеми, «посмотрим, чего она удумает». Потом я сидел на истории, вполуха слушая о деяниях 200 с лишним летней давности, и еще раз с линцой прикидывал, чем дело с оранжереей кончится, вычислит нас или нет. Если следовать логике, не должны. Если вчера никто на нас пальцем не показал, то сегодня уж точно не должны. Видеокамер тут нет, если только стификается не побежит. Я покосился на трудолюбиво пишущую в тетрадь девушку. Надеюсь, ей хватит ума не делать этого. За оранжерею я, пожалуй, расплачусь, если что, но вот как-то не хочется. Да и жаль будет, если Стефи решит быть праведной и скучной. От сессии до сессии живут студенты весело. Не знаю, сколько у меня их тут будет, этих сессий, но скучать я не намерен. А для веселья порой будет нужен напарник. Король Кустав VIII сумел не только подавить восстание анжуйров, проживающих на севере его страны, но и, воспользовавшись тем, что часть их племени проживала в сопредельном королевстве, вторгся на его территорию под предлогом борьбы с мятежниками. В результате за непродолжительное время Куставу VIII удалось подавить восстание и присоединить к своему королевству значительную часть земель Фиделика III. Нормальный такой повод оттяпать у соседа кусок земли, не хуже других, рассеянно подумал я, глядя сквозь ректора за кафедрой. А у Фиделика, видать, дела тогда были не очень, иначе Кустав, пожалуй, не поперся бы наводить порядок на чужой территории. «Эриадор, вы спите?» – неожиданно поинтересовался преподаватель, прервав лекцию. «Нет, магистр, я размышляю об услышанном», – спокойно ответил я, переходя из положения полулежа на столе в вертикально сидя. «И что вы думаете по этому поводу? Позвольте вас спросить. Я задаюсь вопросом, магистр, а случайно уж не Кустав ли VIII был организатором восстания анжуйров? Хм, весьма интересно. И на чем же вы основываете свое предположение? Уж больно для него все удачно сложилось. Может, ему просто повезло? Мне кажется, что короли – это не те люди, которые живут, уповая лишь на везение. Пожалуй, в этом я с вами соглашусь. Но все же вы не ответили на мой вопрос. Почему вы думаете, что король Кустав VIII причастен к восстанию анжуйров? Просто я бы поступил на его месте так же, ответил я, глядя в глаза магистру, по-королевски. В аудитории раздалось хмыканье студентов, до этого тихо слушавших наш разговор. Похоже, все прикидывали ситуацию на себя, если бы они были королями. Понятно, посмотрев несколько мгновений мне в глаза и затем, окинув меня взглядом целиком, произнес магистр, будем считать это правильным ответом. За партами зашушукались. Короли так не поступают, резко прозвучало сзади. Оборачиваюсь, Алистера, на верхних рядах амфитеатра, в окружении своих подружек, сидит, пригнувшись к столу, и смотрит вниз, на меня, прищурив глаза. Она разве не услышала, что мой ответ только что был засчитан как верный? Решила показать магистру, что он не прав. Ну-ну, и как же именно они не поступают? Поинтересовался я, видя, что магистр не реагирует на выпад. Интересно, почему? Или он не понял, что его оценку только что оспорили, предательски и подло, прикрываясь другими? Так только темные поступают, для которых слово «честь» – пустой звук. Ага, это уже наезд на меня. Похоже, расплата за древяс. Ну ладно, а вам не приходило в голову, уважаемый Алистера, что все деяния короля, что бы он ни сделал, сразу становятся королевскими? Даже выпуск газов из кишечника короли делают тоже по-королевски. Вокруг захихикали, а Алистера не нашлась, что сказать при внезапном переходе темы от вопроса чести к вопросу кишечника. Поэтому, что бы там ни сделал Кустав VIII, он это сделал по-королевски, точно так же, как буду делать я, когда стану королем. Продолжил я, воспользовавшись молчанием растерявшегося оппонента. Ха, стать королем, для этого хотя бы замок нужен. Перешла в наступление Алистера, видно, пытаясь уязвить меня, моей несостоятельностью. Да, я знаю, знаю, потому что у меня есть почти все для того, чтобы быть королем. Почти все, кроме одного очень важного кусочка, с некой грустинкой в голосе произнес я и вздохнул. Пауза. Весь курс вперился в меня глазами, пытаясь понять, шучу ли я или нет. Я же с самым серьезным видом молчу, ожидая нужного мне вопроса, чтобы продолжить. В аудитории царит тишина, но вот наконец, она нарушается и вопрос раздается. Какого, какого кусочка? У меня нет королевы, громко и печально вздыхая, говорю я. Ах-ха-ха-ха, выдыхает аудитория. Тут же начинаются смешки, скрип скамеек, перешептывания и разговоры в полголоса друг с другом. Ну и где же оно, ваше королевство, господин король? Громко, перебивая всех, с насмешкой спрашивает Алистера. Может, в ваших снах, где-то там, за пустыней, отвечаю я, делая неопределенный жест рукой. Судьбе было угодно оторвать меня от родного дома и забросить на другой край земли, но ныне я вижу в этом руку провидения. Наверное, оно сделало это для того, чтобы я смог найти свою принцессу, которая будет любить меня не за то, что у меня есть, а просто меня. Пауза, тишина. Десятки женских глаз разглядывают меня, оценивая и примеривая на себя красную королевскую мантию и золотую корону. Прямо слышно это сосредоточенное размышление. Хи-хи. Думайте, думайте, сомневайтесь. Действия одних при неполном владении информацией, это всегда забавно для тех, кто владеет ею в полном объеме. А не проверить ли мне Алистку на вшивость? Скажите, графиня, а как лично вы смотрите на изменение вашего титула с графиня на королева? Все женские головы аудитории разом развернулись в сторону Алистеры. Мужские, впрочем, тоже. Та никак не ожидала такого вопроса и от удивления даже откинулась назад. Что, я лучше всех подхожу на роль королевы? Спустя секунду спросила она, оправившись от изумления. При этом Алистера с высоты своего места со снисходительной усмешкой обежала глазами обращенные к ней лица и с тем же выражением на лице обернулась ко мне. Ну как же, прилюдно признано, что она лучшая. Нехороший темный намекает, что готов склониться перед ее красотой и просить ее руки. Самое время дернуть за крючок. Конечно, вы ведь точно знаете, что правильно, а что нет, где благородно, а где не очень. Вы все время будете одергивать и поправлять короля, учить, что и как ему нужно делать и как поступать, чтобы было по-королевски. Супружество с вами будет для него просто нескончаемым праздником длиною в жизнь. Ха-ха-ха, грохнул факультет. Алистера только челюсти сжала. Черное с белым рядом быть не может. Придя в себя, гордо ответила она, породив новую волну смешков и хихиканий. Ну конечно, прям такая белая и пушистая, а я негр, с плантацией. Ага. Еще пару минут все шушукались и смеялись, обсуждая услышанное. Алистка сидела с видом, гордая неприступная крепость, плюющая на врага. Магистр, улыбаясь, тер указательным пальцем правый глаз, до слез. Его рассмешили, что ли? Короче, всем было весело. Ну, может, окромя Алистеры. Наконец преподаватель решил продолжить занятие. Ну ладно, хорошо, посмеялись и хватит, пойдем дальше. Итак, эти события, прошу вас еще раз отметить в своих тетрадях, происходили. 247 лет назад, снова начал начитывать лекцию магистр. Я, опять, поехал, локтем, по, столу, принимая, максимально, горизонтальную позу. Поближе бы он по шкале истории переместился, хоть бы лет 100 с, небольшим. Зачем мне знать о 300-летней древности? За 300 лет, все уже точно прахом распалось. За 100, хоть что-то осталось. Оружие, например. Эх, какие кинжалы были. Прощелкал. Я вспомнил свои чаки, так бездарно потерянные в Этории, и мысли перескочили на варк, муты деградировавшие. Дина, наверное, мои кинжальчики себе на стенку повесила, аки трофей. А я, между прочим, за них 25 золотых отдал в свое время. Если тут их продать, гораздо больше можно выручить. Золото тут подешевле, чем у Альста стоит, а народ побогаче и древности ценится выше. За 100 золотых можно было бы продать наверняка. Не то чтобы я в деньгах нуждаюсь, но тут уже дело принципа. Мои они, пусть и неудобные для переноски, чаки-то, но уж, больно на шакс похожи, эсфера-то напоминают. Так что они у меня ко всему прочему еще и воспоминания украли. Просто твари. Чем больше думаешь об этом, тем больше поражаешься, как эти дегенератки меня ободрали. Не, я отсюда не уйду, пока не нанесу им визита вежливости. Пусть даже у моих ног сейчас портал откроется, однозначно. А вот, подготовку к визиту надо уже начинать, а то вдруг действительно завтра откроется путь домой, а я не готов. Поудобнее подперев рукой голову, я снова взялся крутить в ней варианты, тасуя имеющиеся сведения. В столице кроме магического университета были еще учебные заведения: военная академия, академия финансов и торговли, академия служителей, или, если по-земному, управление. Ну и у варк тоже своя академия, чтобы все, как у людей. Однако, как мне представляется, это их академия, просто для отвода глаз. Почему? Да потому что еще в Этории я узнал, что в их академию принимаются только боевые кошки, выпускницы цитадели, так сказать, элита зубастого спецназа. А чему можно учить элиту? Хотя, чтобы дурью не маялись и форму не теряли, конечно, можно много чего понавыдумывать, но это уже так, для форсу. И вот из этой академии, отучившись, варгуши попадают в полк по охране ее императорского величества и ее императорского высочества. Похоже, что курсантки академии просто дополнительный резерв этого полка, замаскированный под студенток, дабы не травмировать жителей толпой отлично обученных и вооруженных не пойми кого в самом центре столицы. А так, милые девушки-студентки, ну чего вы нас пугаетесь? Учимся мы тут, ага. Специально пошлялся вокруг стен их учебного заведения, посмотрел на их глазки, на мечи, на легкие, быстрые движения тренированных тел, маньячки с ножиками. Подвел я итог своей разведки. Если попадешь за стену, из тебя фаршмак сделают. Нежные девичьи руки студенток быстро и нежно измельчат до однородной массы, особо не напрягаясь. Не, это нам совершенно не нужно. Поэтому держимся подальше и думаем, как силой мозга победить эту тупую военщину. Как это ни прискорбно, но сейчас в физическом плане я им даже не ровня, а так мальчик для битья. И магические силы вернуться не торопятся. Так что будем давить интеллектом, мозгом, мягким и беззащитным мозгом. В нем-то я сильнее и кругозор у меня шире. Хоть Иста меня и предупреждала, что я могу не дожить до конца учебы, вокруг варговского гнезда я шнырял без особого внутреннего напряга. Пораскинув мозгами, я пришел к заключению, что особо заморачиваться по ее поводу не стоит. Невыгодно ей мстить мне. Я теперь не абы кто, а почти член гильдии магов. Пусть еще только студент, но все бонусы, положенные ее членам, на меня распространяются. В первую очередь защита и поддержка. Это подробно объясняли на первых занятиях. Никто не имеет права безнаказанно убивать членов гильдии, а уж тем более кто-то посторонний. Примерно так звучала выжимка из нескольких параграфов правил. Своих идиотов гильдия перевоспитывает сама, а чужие, вообще никто и звать их никак. Маги клянутся в верности императору и подчиняются своему совету. И все, серьезная организация. И, как и во всякой серьезной организации, в ней есть отдел безопасности, занимающийся вопросами провокации и отражения внешних угроз. Так, что если бы меня где-нибудь шлепнули, то разбирательство было бы неизбежно. Что это такое? В столице под носом у совета убивают студентов. магического университета? Да ничего себе, это кто там такой крутой, что решил, что это сойдет ему безнаказанно с рук? А ну-ка, и если вдруг выяснится, что к этому причастны варги, а эта версия может прийти в голову первой, поскольку я многим официальным лицам рассказывал свою историю зубастого плена, и еще у меня есть два магосвидетеля, в присутствии которых мне угрожала Эста, которые тоже наверняка вспомнит. Однозначно, варги будут первыми на роль потенциальных преступников. У Эстелы голова варит нормально, и она вряд ли пойдет на такое. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы подсчитать, что доход от прихоти потешить свое самолюбие вряд ли превысит расходы на компенсационные выплаты оскорбленной гильдии магов. Эста хоть тварь, еще та, но и Торию она подставлять ради своей мести не станет. А нею, меня сложилось впечатление как о патриотической личности. В отношении своих, конечно, при этом пренебрежительно настроенной по отношению к другим, совсем все как у магов. Поэтому я ходил практически безбоязненно, хотя, впрочем, и на рожон не лез. Так, небрежной походкой праздного гуляки, еще выяснял отношение к варгам в обществе, что о них говорят, какие рычаги у них есть во власти. Суммируя добытые сведения, мутанток тут не любит, как, впрочем, гномов и орков. К эльфам относятся хорошо по причине их отсутствия. Они уже 100 с лишним лет сидят безвылазно у себя в лесу и носа наружу не кажут, перейдя в разряд сказочных персонажей. Вот их и любит за это, за то, что не отсвечивают. Как известно, самая крепкая любовь – это любовь на расстоянии. Гномов тут не любит за то, что они жадные, рукастые, да, но жадные. Нет, чтобы даром все делать. Орков не любит за то, что они наглые и сильные, и горластые, и зеленые, а тупые. Сходил специально поглазел, не такие уж они и зеленые. Ну кожа с некой зеленцой, на крупных негров земных смахивают. А так, ничего особенного, ни гномы, ни орки на меня впечатления не произвели. Ну еще, пара человекоподобных типов, ну чего там, не видал я разных, что ли, видал. Короче говоря, в сообществе рас, населяющих этот мир, царил крепкий национализм. Друг друга терпели, поскольку приходилось жить вместе, но при случае сразу как в песне, всплыли старые обиды, к черту, вся любовь. Но если от гномов и орков был хоть какой-то толк в виде изделий металлургической промышленности и отрядов наемников, то от варки этого не было. Делать они руками ничего не умели, в наемники, охранять караваны и штурмовать замки, тоже не ходили, мол, не царское это дело. Товар мы штучный, служим при императрице, пусть орки и люди с обозами таскаются. В общем, одна у них служба, при дворе, а место там, хорошее, но на хорошее место всегда желающие есть. Варкес, удовольствием и гвардейцы бы сменили, и Белый Орден, рассказывающий сказки о благородстве своих паладинов, тоже с удовольствием их бы понавтыкал в караул вместо варг. Единственно, гвардейцы и орденцы, мужчины, а варги охраняли императрицу и принцессу, женщины женщин. Императрица, по слухам, особо весьма строгих правил, поддерживающая мораль и нравственность в империи на должном, по ее представлению, уровне. И мужики в охрану ее дочери на выданье ей никак не подходили. Очень мне это понравилось. Как повезло империи с такой императрицей, с удовольствием подумал я, когда это услышал. И мне, похоже, тоже повезло. На этом закончим. На следующем занятии мы начнем изучать историю темных веков, когда власть в мире пытался захватить темный орден, пробился в мои мысли голос магистра, заканчивающего лекцию. Время крови, больших жертв и лишений. Аудитория дружно развернулась на нас со Стифи. Пришлось сесть ровно и постараться улыбнуться им всем как можно лучезарнее. Ну не, рыдать же, Эриадор, я хочу с тобой поговорить, произнесла серьезно Стефания, когда мы с ней вышли вслед за всеми на перемену. Я весь внимание, не здесь. Стифи сжала губы и быстро стрельнула своими темными глазами по сторонам. Надеюсь, ты не собираешься, воспользовавшись своими дружескими отношениями со мной, поговорить насчет вакантного места королевы? Вот еще, фыркнула в ответ та, благородным девушкам неприлично навязываться. Я с тобой хочу поговорить о, ну ты сам знаешь, а скучный и бессмысленный разговор про это. Может, обойдемся без оного? Как это обойдемся? Как это обойдемся? Ты слышал, что сказал господин главный эконом сегодня утром? Да, я был там сегодня. вместе с тобой. И что, как, что, а если, никаких если, тебе кто-нибудь что-нибудь говорил, нет но, вот и все, а ты вообще где была, кто тебя видел, ты знаешь, я действительно наткнулась на эту длинную, случайно, и, я ее предупредила, что если она еще раз позволит себе мне такое, сказать, то я ее прокляну, и магия ее ей не поможет, браво, просто браво, а она, сказала, что пожалуется ректору, ха-ха-ха, вот видишь, не все так же кусаются, как лают, молодец, так и продолжай, пусть боятся, не хочу, чтобы меня боялись, это первый этап, сначала боятся, потом уважают, потом дружат и, любят, ты что, не знаешь, да как-то, а сразу нельзя, без страха, почему, можно, вот я, например, я же тебя не боюсь, ну ты другое дело, конечно, другое, причем самое лучшее, Эри, а как ты думаешь, с оранжереей, забудь, помни только для себя, шутка удалась, вон смотри, они до сих пор третьего ищут, за разговором, мы, со Стефанией, дошли, до небольшого, беломраморного фонтана, вокруг которого толпились студенты, а я вам говорю, что не было третьего, не было, ну не бывает, эликсира невидимости, не бывает, высокий парень в мантии целителя на повышенных тонах доказывал, свою точку зрения окружающей его аудитории, чуть ли не топая ногами в процессе, аудитория была с его мнением не согласна, ну, Серж, а вдруг это как раз неизвестный состав, случайное открытие, народ явно был бы не прочь получить кусочек халявы, какое открытие, ну какое открытие, горячился Серж, активно, жестикулируя руками, как ты собираешься его повторить, ну нужно поймать поросенка, и что потом, как ты исследуешь то, что он съел, если он чего и нажрался, то все уже давно переварилось и пропихнулось в кишки, в навозе копаться будешь, ради великого открытия, слышишь, Стефания, легонько пихнул я локтем стоящую рядом, девушку, некоторые готовы и в навозе покопаться, порося им всего, лишь не хватает, да с чего вы взяли, что он вообще был, продолжал бушевать, между тем Серж, почему вы не ищете с цифрой 5, 6, 10, потому что есть 2 и 4, значит и третий был, тоном С, каким разговаривают с маленькими детьми, терпеливо пояснили ему, да ну вас, упертые, как, окончательно взорвался Серж и резко, отвернувшись от собеседников, зашагал в нашу сторону, широко, размахивая руками, Стифи, люди ищут третьего, давай им поможем, а, озадаченно промычала в ответ та, но больше она ничего, сказать не успела, Серж был уже рядом, да, очень трудно переубедить людей, когда им хочется во что-то верить, сказал я, обращаясь уже к нему, да ну их, упертые, раздосадованно махнул рукой тот, такую упертость невозможно пробить доводами разума, с сокрушенным видом покачал я головой, таких людей можно только пожалеть и может быть, слегка пошутить над ними, чтобы им потом самим стало смешно, когда они поймут, как они себя глупо вели, не, хотите пошутить? Пошутить, как пошутить, озадачился вопросом Серж, дайте им их невидимого поросенка, которого они так ищут, невидимого, где ж я его возьму, да очень просто, купите на рынке поросячьи ножки и наделайте, копытцами отпечатков на грядках в оранжерее, как будто поросенок, пробежал, ваши оппоненты будут просто счастливы, разыскивая его по этим следам, а вы посмеетесь над их доверчивостью, промычал Серж, наклоняя голову к левому плечу и, видно, пытаясь представить толпу верующих в зелье, идущих по поросячьим следам, низко нагибаясь к земле, а еще можно незаметно подобраться к ним и тихонечко похрюкать, раздался бой колокола, извещающего конец перемены, знаешь, Эри, медленно произнесла Стефания, когда мы вошли в здание, оставив позади задумчиво переставляющего ноги Серджа, чем больше я с тобой общаюсь, тем больше я тебя не понимаю, та ладно, брось, вот увидишь, скоро вся оранжерея будет в поросячьих следах, из всех кустов будут хрюкать шутники, а третий номер, станет неуловимой легендой университета, Number Three, Фариве, Эри, Эри, ты все рассчитал, что так будет, да, да при чем тут я, но ведь ты ему это посоветовал, ну и что, а если бы я ему посоветовал с крыши прыгать, голова-то, своя должна быть на плечах или нет, ну, вот и не надо на меня всех собак вешать. Каких собак? Всех. Сегодня был выходной, занятий не было, и мы со Стефи направлялись на рынок и по букинистическим магазинам. Меня, собственно, интересовали книги. Стефи же упала мне на хвост, сказав, что ей скучно и она хочет посмотреть, что продают для девушек в столичных лавках и магазинах. «Может, не стоит?» – спросил я тогда ее. «Может, лучше поучишься? Ты ведь это любишь. Можно будет целый день просидеть над книгой. Никто не мешает. Если у тебя учеба не вызывает никаких трудностей, то это совсем не